Глава 10. Навигатор из ГРУ. Ирина повела взглядом по кают-компании и тяжко вздохнула. Все же судно, принадлежащее компании, разительно отличается от частного. Взять ту же «Щуку», что была у них с Сергеем на океане. Места там было куда меньше, чем здесь. Да у них весь жилой отсек в 3 раза уступал этому помещению, и то они умудрились выделить небольшой уголок под кухню. Еда из кухонных автоматов уже стояла поперек горла, и это несмотря на то, что в меню присутствовало кое-какое разнообразие. Все же пища, приготовленная человеческими руками, даже если это банальная каша, в значительной мере отличается в лучшую сторону. Да тот же согнул, выходит совершенно другим. У человека вообще все получается индивидуально. Даже при одинаковом наборе продуктов и технологии приготовления у одной и той же хозяйки вкус каждый раз отличается. Но кухня подразумевает под собой готовку и как минимум штатную единицу кока. Обустройство ее для личного пользования членов команды также не приветствовалось. Они здесь для выполнения определенной задачи, а не для гастрономических экспериментов. Роботы вполне способны обеспечить здоровой, полезной и где-то даже вкусной пищей. Вот только из автомата блюда выходят как под копирку, до тошноты одинаково. И цвет, и запах, и консистенция, и вкус приготовленного год назад абсолютно идентичны подающемуся сегодня. Так что разнообразие, заложенное в программу изначально, уже через полгода никак не могло спасти ситуацию. К сожалению, сколько бы Ирина ни стояла в дверях кают-компании, ничего не изменится. Поэтому только сейчас, задержавшись, она продолжила свой путь, попутно мазнув взглядом по присутствующим и одарив их приветственным кивком. Сейчас здесь находились 5 из 10 членов команды. Вообще-то многовато. Время приема пищи не регламентировалось, поэтому людей в кают-компании можно было встретить практически в любое время. Каждый сам определял для себя, когда ему удобно завтракать, обедать или ужинать. Правда, при этом все старались придерживаться хоть какого-то распорядка, приноравливаясь к индивидуальному графику выполнения работ. Но случалось и такое столпотворение, как сегодня. Впрочем, кают-компания способна без труда вместить в себя и 30 человек. Кстати, имеются и необходимые для этого столы со стульями, в настоящий момент упакованные по походному. Системы ведь бывают разные, по сложности, насыщенности, космическими телами и планетами. И тогда 10 специалистов ну никак не обойтись. Слишком много работы для такого небольшого экипажа, а экспедиция может продлиться эдак 3 года. Гнать ради картографирования одной системы сразу несколько кораблей нерентабельно. Куда проще увеличить состав экспедиции и выделить дополнительное оборудование. Кстати, на транспортной палубе и в трюме изначально было предостаточно свободного места. Итак, вот и он. Опостылевший кухонный робот с его незамысловатым меню, которое она уже успела выучить наизусть. Интересно, отчего картографическая компания не введет более расширенный список? Ведь программное обеспечение стоит не так, чтобы и дорого. Тут даже не придется менять перечень закладываемых в хранилище продуктов, да и само перепрограммирование будет стоить сущие копейки. Жмоты. Или им просто наплевать. «О, наша неприступная красавица!» — томно произнес подошедший сзади молодой человек, обдав ее шею горячим дыханием. Впрочем, так ли уж он молод, Ирина не знала. Этот тип с жеманством кокетки всячески уклонялся от ответа на поставленный вопрос. Конечно, можно было заглянуть в его личное дело, имеющееся в памяти бортового эскина. Данные о возрасте находились в свободном доступе. Но Роговцева не видела в этом смысла. Хотя бы потому, что особь мужского пола, пользующаяся косметикой с куда большим мастерством, чем сама Роговцева, была ей неинтересна в принципе. Впрочем, как и любой из членов команды. Ну, жили они как-то там, разбирались между собой и слава богу. Она здесь для того, чтобы в первую очередь набраться практического опыта на будущее. Даже если во время ее долгого отсутствия между внутренними системами и Землей уже будет налажена надежная связь, опытному навигатору работы найдется еще предостаточно. Ну, хотя бы потому, что внутренние системы существуют уже не один век, и навигаторы все еще при деле. И потом, ей эта работа по-настоящему нравилась. Катрут, будь добр, убери свою руку с моей задницы. Слегка повернув голову раздельно и достаточно громко, чтобы слышали остальные присутствующие, попросила она. Брось, как можно такую попку называть столь вульгарным словом? Вновь дыша ей в шею возле ушка, жарко прошептал он. В общем-то, в его поведении ничего предосудительного или неприличного не было. При длительном нахождении в условиях замкнутого пространства корабля подобное являлось скорее нормой. Во всяком случае, для ирианцев, которые были способны еще и не на такие выкрутасы. Но все дело в том, что Ирина так и не стала ирианкой. Впрочем, она и не стремилась к этому. «Катрут, я заявляю под протокол. Если ты не уберешь свою руку и не отойдешь хотя бы на один шаг, я буду вынуждена применить силу». «Брось, девочка, нельзя же так издеваться». «Хрязь!» Локоть левой руки вполне удачно вошел в соприкосновение с накрашенной физиономией назойливого типа. Впрочем, тут дело не в удаче, а в длительной тренировке и практике. Правда, в последнее время с этим у нее как-то не очень. У Ирины уже вошло в привычку не афишировать свои таланты в области единоборств, но ведь это как езда на велосипеде, разучиться практически невозможно. Роговцева смерила взглядом лежащего в беспамятстве Катрута. Потом оглянулась на остальных посетителей кают-компании, некоторые вскочили с мест и смотрели на нее с искренним недоумением и даже негодованием. Ну а чего, собственно, от них ожидать, если повода для подобного агрессивного поведения они не наблюдали в упор? Подумаешь, один из членов команды решил с ней позаигрывать. Не выламывал же он ей руки в самом-то деле. Ирианцы, что с них взять? Ирина вздохнула, ввела в автомат заказ, точно зная, что еду придется в себя прямо-таки запихивать. Мало того, что подобная пища сама по себе уже давно не вызывала энтузиазма, так тут еще и этот придурок настроение напрочь испортил. Остальные предпочли не обострять ситуацию. Двое геологов, вполне традиционная пара, мужчина и женщина, склонились над Катрутом, чтобы помочь ему. Заказ был готов через 5 минут, которые она провела в ожидании, сидя за отдельным столом. Пока суд доделал, Катрута привели в чувство. Он даже хотел было разобраться с ней. Техник, конечно, та еще жеманница и косметику очень даже уважает, но здоровьем ни разу не обижен и спортзал посещает довольно регулярно. Вот только встретившись с ней взглядом, он вдруг понял, что перед ним не просто девица, обученная кое-каким приемом, а самая настоящая убийца. Было что-то эдакое в ее глазах, что напрочь отбивало желание связываться с ней. Возможно, именно его поведение и послужило причиной того, что ее настроение вдруг резко переменилось, и она невольно расправила плечи. Прорезался аппетит, еда уже не казалась такой пресной и насквозь искусственной. Возможно, не помешает время от времени вот так просто и без затей вправлять мозги своим коллегам по экспедиции. Впрочем, их миссия уже приближается к своему окончанию. Они уже выполнили практически весь регламент, пара 10-дневок и все, корабль возьмет курс на империю. Да и подобное поведение никоим образом не приветствуется. Мелькнула мысль, что у этого эпизода еще будет продолжение, но она не стала заострять на этом внимание. Покончив с обедом, Ирина направилась в свою каюту. Неплохо бы часок отдохнуть перед следующим витком над астероидами. Сон сразу после обеда, конечно, не слишком-то способствует сохранению фигуры, но с другой стороны, отчего бы и нет. Да и поправиться она не опасалась, потому как в их роду толстых отродясь не водилось. Разве только, как говорят в народе, кровь с молоком. Конечно, и на старуху бывает проруха, но здесь эта проблема легко решится благодаря курсу регенерации. Их желательно проводить не реже одного раза в 5 лет. Можно и чаще, все зависит от состояния твоего кошелька. Но реже не рекомендуется. Ну, прямо как регламент техосмотра у автомобилей после определенного пробега. Вот только прилечь ей так и не удалось. Вызов к начальнику экспедиции, по совместительству капитану картографического корабля, застал ее уже возле двери каюты. Да, от подъема испытанного после того, как она дала в морду этому ловеласу, не осталось и следа. Не сказать, что она опасалась каких-либо серьезных последствий, но в то же время неприятный разговор, он и есть неприятный. Подобное редко когда добавляет настроение. Однако избежать этого нет никакой возможности. Единоначалие придумано вовсе не властолюбивыми ублюдками для удовлетворения собственного эго. Это суровая необходимость, тем более в ситуации, когда небольшая группа находится в достаточно враждебной обстановке. Неосвоенный космос не то место, где стоит обсуждать приказы начальства и раздумывать над их целесообразностью. Пожав плечами, Ирина вновь вздохнула и пошла по светлому широкому коридору, в который заходили двери многочисленных кают. В настоящий момент занята была едва ли треть из этих помещений. Как уже говорилось, судно было рассчитано на куда больший экипаж. С противоположной стороны располагалась глухая стена, на которой висели большие видеопанели. Сейчас на них передавалось изображение астероидного пояса, над которым дрейфовал их Апсалон. В принципе, любой из членов экипажа мог настроить на этих панелях какое угодно изображение. Просто это уже не помогало справляться с навалившейся общей усталостью. Поэтому в течение последующих 3 месяцев никто не обращал внимания на то, какие именно картинки присутствуют на панелях. Возможно, это кто-то из команды вывел на них изображение с внешних видеосенсоров, а может, это сделал бортовой скин. Никто данным вопросом не задавался, всем уже было все равно. Войдя в лифт, Ирина поднялась на верхний этаж. Такой же коридор и видеопанели. Разве только отделка из более дорогих материалов, где-то даже изысканная. Здесь располагались каюты, отведенные руководящему составу экспедиции и капитану корабля. Они куда более просторные и комфортабельные. В настоящий момент из них занята только одна, расположенная в непосредственной близости от входа в ходовую рубку, примостившегося в торце коридора. В ходовой рубке сейчас находится на вахте один из пилотов экипажа. Вообще, штатный экипаж подобного корабля включает в себя 4 человека – капитана, 2 пилотов и инженера. Однако компания зачастую шла навстречу специалистам, позволяя им совмещать сразу 2 должности и, соответственно, получать 2-ое жалование. Правда, связано это было далеко не только с тем, чтобы предоставить людям возможность дополнительного заработка. Все же желающих отправиться в подобную экспедицию находится не так много. Неосвоенный космос таит в себе множество опасностей. Настолько, что у каждого члена экипажа имеется какая-нибудь военная специальность, и все они прошли подготовку поведения боя на борту корабля. Причем тренировки время от времени проводятся и во время экспедиций. Так вот, все пилоты и инженер, помимо своих основных обязанностей, также активно принимали участие в планомерном изучении данной системы. Не исключение и капитан, на плечах которого, кроме управления кораблем, лежит организация работы экспедиции, планирование, учет и систематизация. Но и поддержание здоровых отношений среди членов экспедиции. «Разрешите войти, госпожа Райлута?» Женщина среднего возраста, сидевшая за рабочим столом в капитанской каюте, оторвала взгляд от монитора стационарного эскина и посмотрела на стоящую в дверях Ирину. Кстати, очень красивая блондинка с великолепной фигурой, которую отлично подчеркивал облегающий форменный комбинезон. Правда, абсолютно непонятно, это природные данные капитана или мастерская работа техники регенератора. Ирина, конечно же, не сомневалась в том, что люди на Земле готовы были бы дорого заплатить за возможность доступа к регенерационным технологиям. Но была более уверена в том, что немало женщин отдали бы еще больше за возможность попасть в руки вот таким техникам, способным творить с внешностью самые настоящие чудеса. Причем тут не применялось никакого силикона или ботокса. Только использование слегка подстегнутых и направленных в нужное русло возможностей организма. Все же случай с госпожой Райлута, пожалуй, присутствует вмешательство извне. Слишком уж совершенные формы с четко просматривающейся пропорцией. Ничего лишнего и никаких недостатков. Во всяком случае, на вкус Ирины. Что же, начальник картографической экспедиции имеет весьма приличные заработки. Достаточно сказать, что только Роговцева за эту экспедицию должна была заработать 500 000 кредитов чистыми. И это в ее первый поход. А значит, и ранг, как у специалиста, у нее сейчас низший. Уже во 2-ой экспедиции она может заработать порядка 700 тысяч, в 3-ой – около 1 000 000. «Проходи, Ирина», – подкрепив свои слова жестом, произнесла капитан. Что произошло в кают-компании? Когда дверь за спиной посетительницы скользнула на свое место, поинтересовалась она у девушки, не предлагая присесть. «Госпожа Райлута, Я уже неоднократно говорила этому умнику Катруту, чтобы он со своими приставаниями держался от меня подальше, однако тот продолжает с маниакальным упорством добиваться интимной близости. Как и другие члены экспедиции. Как и другие члены экспедиции, согласилась Ирина, но все же сочла необходимым добавить. Однако они, в отличие от Катрута, не позволяли себе переступать черту дозволенности. Он же не внял моим словам даже тогда, когда я под протокол потребовала от него прекратить свои домогательства. «Ирина, твой аттестат из навигационной школы говорит о хорошей успеваемости. А это значит, что ты не глупа и прекрасно отдаешь себе отчет, чем руководствуется при формировании состава экспедиции. Однако, несмотря на это, ты ведешь себя как настоящая дикарка». «Я умоляю вас, госпожа Райлота, вот только не надо мне тут рассказывать про здоровую атмосферу в составе экипажа при длительном нахождении в условиях ограниченного замкнутого пространства корабля. Слава богу, этой проблемы перед командой «Апсалон» не стоит. Тут такое творится и в такой многогранной конфигурации, что Санта-Барбара отдыхает». «Что еще за Санта-Барбара?» – удивленно вскинула бровь капитан. «Не имеет значения, вы поняли, о чем я говорю». «То, что ты предупредила его под протокол, это, конечно, хорошо, но отчего же было сразу применять меры физического воздействия? Ты должна была обратиться с этим вопросом ко мне, и я уверяю тебя, у меня достаточно рычагов воздействия, чтобы поставить на место того, кто не уважает права разумного на самоопределение». «Возможно, я поступила немного рисковато, но зато теперь до него это дошло гарантированно», – упрямо возразила девушка. «Ирина, ты не права», – поднимаясь из-за стола и направляясь к ней, возразила капитан. «То, что ты применила физическую силу, вовсе не означает, что ты окончательно избавилась от его притязаний. Пойми, наконец, нельзя так относиться к членам своей команды. Неужели ты не отдаешь себе отчета в том, что благодаря твоему поведению являешься невольным раздражителем? Экспедиция продолжается уже почти полный год, и люди попросту находятся на взводе. Еда пресная, вода невкусная, досуг однообразен и уже давно приелся. И в этой ситуации перед глазами постоянно маячит нераспробованный плод. Это подстегивает к действиям, причем может привести к срыву». «Ну и что я могу сделать? Пусть держит себя в руках, а свои желания в штанах», – пожав плечами, ответила Ирина. «Это нерациональный ответ, потому что не решает проблему, а только усугубляет ее, способствуя появлению комплексов и нарывов. Я уже давно предлагала тебе рецепт, который решит эту проблему раз и навсегда, но ты не желаешь слышать голос рассудка и продолжаешь играть роль яблока раздора. Помимо откровенных домогательств Катрута, есть еще и практически открытое соперничество за обладание тобой. Ты этого не знала?» «Нет, она этого не знала, но прекрасно понимала, куда клонит начальник экспедиции. Эти ирианцы вообще ушибленные на всю голову. Стоит ли удивляться тому, что, несмотря на увеличивающуюся продолжительность жизни, у них махровым цветом расцветают демографические проблемы? Вроде бы все понятно. Ирианцы не спешат обзаводиться детьми в связи с увеличившейся продолжительностью жизни, а главное – из-за повышения уровня жизни. Разумеется, благосостояние у всех разное, но ни одному подданному империи не позволят умереть с голоду или под забором. Если только он сам не выберет себе такую судьбу. Не доведет себя своими действиями, а именно выберет. Весьма существенная разница». На взгляд Ирины, ирианцы потеряли смысл в наличии семьи как таковой. Ведь что такое, по сути, крепкая многодетная семья? Лучше всего на этот вопрос отвечает поговорка о том, что молодость – это всего лишь средство, чтобы обеспечить себе старость. Семья же и дети – это звенья все той же цепи. Сначала ты вкладываешься в детей, потом они отдают тебе свой долг. Кто-то легко и с радостью, кто-то тяжко, недовольно, оглядываясь по сторонам и опасаясь негативной реакции общества. Здесь же ничего подобного не было. Как следствие падения нравов и нежелания заводить семью и детей, а значит вырождение нации. Но правда заключается в том, что это далеко не основная причина существующего положения дел. В результате падения нравов во многих государствах внутренних систем процветают гомосексуальные связи. Ирианская империя в этом плане является бесспорным лидером, а подобное никоим образом не может положительно сказаться на прогрессе, а наоборот, способствует регрессу. Между прочим, единственные государства внутренних систем, где нет демографических проблем и близко, это те, где сильны религиозные позиции, причем только тех конфессий, которые не прогибаются под низменными желаниями людей. Конечно, Ирина не могла сказать, что достаточно хорошо разбирается в данном вопросе, но подтверждение своего мнения она видела в том же закате Римской империи. Развращенные, изнеженные и сытые римляне не были готовы противостоять мужеству варваров. Подобная ситуация сложилась и в Византийской империи, являвшейся преемницей Рима и его пороков, и павшей под ударами молодого и бурно развивающегося государства турок. Да что там история? Взять хоть ту же современную Европу. Нет, она вроде бы благоденствует. Там высокий уровень жизни, серьезные научно-технические достижения, мощная экономика. Но все это только вывеска, потому что их крах не за горами. За всей этой мишурой можно не заметить самого главного, того, что гниль распространяется среди европейцев с катастрофической быстротой. У них разрешены гомосексуальные браки. В их школах введен предмет сексуального просвещения. Посещение этих уроков и сдача зачетов обязательны. Настолько обязательны, что родители привлекают к административной ответственности за отказ от неукоснительного выполнения этого требования. На тех же уроках детям вдалбливают в голову, что гомосексуализм – это хорошо. Но самое главное – это то, что церковь на подобное смотрит благосклонно. Райлута приблизилась к Ирине и протянула руку к ее плечу. Причем сделано это было так, что не оставалось никаких сомнений в интимности этого жеста. Девушка хотя и смогла сдержаться, но все же непроизвольно сделала шаг назад, слегка разрывая дистанцию, и метнула недоумевающий взгляд на свою начальницу. Ну вот, снова здорово. Ей не было известно о том, что она стала яблоком раздора среди членов экспедиции. Впрочем, ничего особенно удивительного в этом она не видела. Нет, она не красавица, и любая из представительниц женской половины команды на ее фоне выглядит куда как привлекательнее. Но, как известно, сладок именно запретный плод. Чем больше она держится особняком, тем больше будоражит окружающих, успевших уже порядком друг от друга подустать. Как оказалось, и сама Райлута имеет на нее определенные виды. «Госпожа Райлута, я уже говорила вам по поводу моего отношения к гомосексуальным связям. Для меня это неприемлемо». «Ну, как ты можешь знать, если еще не пробовала?» Одарив Ирину многозначительной улыбкой, произнесла капитан. «Если меня с души воротит при одной только мысли об этом, то и пробовать нечего». Вновь отстраняясь от надвигающейся на нее женщины, ответила девушка, едва сдерживая злость. «Ну, тогда заведи себе мужчину и покончи с этим безобразием», – недовольно бросила Райлута, отворачиваясь от нее и направляясь к своему креслу. «Возможно, я подумала бы над вашими словами, госпожа Райлута, если бы в составе нашей экспедиции были мужчины. И потом, у меня на родине говорят так: лучше уж никак, чем вместе с кем попало». «То есть ты считаешь себя абсолютно правой в произошедшем конфликте?» «Да», – твердо произнесла девушка. «Ошибаешься. Если бы после того, как Катрут полез к тебе, проигнорировав твое предупреждение, ты явилась бы со своим вопросом ко мне, я утихомирила бы его. Однако ты поступила по-своему. Теперь ситуация может выйти из-под контроля, что является недопустимым в условиях экспедиции. На основании этого я накладываю на тебя штраф в 50 тысяч кредитов». «Уж не собираетесь ли вы перевести часть этих денег на счет Катрута в качестве компенсации за моральный ущерб?» Не без сарказма поинтересовалась Ирина. «Нет, не собираюсь. Но только потому, что он, будучи предупрежден под протокол, проигнорировал твое требование. Однако и как сексуальное домогательство его действия я расценивать также не могу». Но кто бы сомневался. Взбрыкнул ведь здесь не он, а она. Кстати, тетенька совсем взорвалась, накладывая штраф в 10% от всего заработка. Это нужно очень сильно разозлиться. А тут всего-то двинуло в челюсть наглецу. Нет, все же повышать себе аппетит именно таким образом больше не стоит. Слишком дорогое получится питание. Она, конечно, не бессеребреница, но и от подобных реверансов лучше воздержаться. «Я могу идти, госпожа Райлута?» Иди и помни, что следующее нарушение дисциплины тебе обойдется куда дороже. Если бы здешние двери закрывались вручную, то она непременно хлопнула бы ею. Но дверь послушно скользнула в сторону, едва Ирина коснулась панели, а затем практически бесшумно вернулась на свое место уже за спиной Роговцевой. Сама же девушка разве что не дышала огнем, как разгневанный дракон. Однако, как ни зла она была в настоящий момент, Ирина прекрасно отдавала себе отчет о том, что с техником ей лучше не пересекаться. Быть безвинно наказанной – удовольствие ниже среднего, а уж из-за какого-то бисексуала, решившего разнообразить свое меню и получившего совершенно заслуженную плюху, и подавно. Правда, досталось бы ему не только за это. Если бы она сейчас ответила взаимностью Райлути, то наказание последовало бы уже в отношении него. То есть, чтобы оказаться правой, ей нужно было... Нет, после такого этому ублюдку понадобилась бы полная регенерация. Остановившись на миг рядом с лифтом, Ирина решительно прошла мимо. Мало ли, вдруг капитан следом за ней вызовет Катрута, а тогда... Уж больно она себя накрутила, поэтому лучше воспользоваться аварийным трапом. По пути в свою каюту успокоиться так и не удалось. Здорово же ее накрыло. Значит, нужно побыстрее бежать с корабля, пока не наворотило чего. Поэтому, не откладывая в долгий ящик, Ирина облачилась в инженерный скафандр и направилась на летную палубу. В космосе будет как-то надежнее. Опять же, работа способствует отвлечению от дурных мыслей. А что до отдыха? Ну, не судьба ей сегодня насладиться послеобеденным сном. Зато можно будет закончить работу пораньше. В ангаре ее дожидался исследовательский бот. Название, конечно, не впечатляет, но на деле это был настоящий красавец. Большие и малые корабли, уделом которых был только космос, не отличались красотой и изяществом форм. К чему, если главное – это функциональность? Так что суда по форме чаще всего представляли собой диски или параллелепипеды. У военных образцов преобладали наклоны бронированных бортов – так был шанс, что снаряд противника отрикошетит. Гражданские суда предпочитали прямые углы, дабы максимально эффективно использовать внутренний объем. Исключение составляли разве только частные яхты. У этих формы и отделки были самыми разными. Суда же планетарного типа, то есть способные спускаться на планету, а соответственно и летать в атмосфере, стояли на особицу. Здесь рационализм вынужден был уступить свои позиции аэродинамике, которая не терпит несовершенства форм. Поэтому, несмотря на свое неблагозвучное название «бот», эта суденышка являлась настоящим красавцем. В отличие от того же «Апсалона», очень походившего на гроб, «бот» чем-то напоминал земные шаттлы или «Буран». Кстати, габариты «бота» и земных космических челноков вполне сопоставимы. Он также имел грузовой отсек, предназначенный для перемещения различного оборудования или грузов. К примеру, Ирина размещала там 4 исследовательских дрона, с помощью которых собирала статистические данные об астероидном поясе. Благо, с планетами и планетоидами давно было покончено. Кроме того, утроба бота напичкана различными навигационными и измерительными приборами. Ну да, сложно было бы ожидать чего-то другого. «Сергей, готов к вылету?» – поинтересовалась Ирина, подходя к опущенному трапу. «Ну да, она дала имя Сергея бортовому эскину». «Почему?» «Возможно, потому что вручала этому суденышку свою жизнь, а Пашнагов у нее всегда ассоциировался с крепким плечом, на которое можно опереться, и надежной спиной, за которой можно спрятаться». Да, она была не подарок, да, ей вполне было по силам заткнуть Сергея за пояс или оторвать ему голову. Тренированные, что тут скажешь? Но вместе с тем Ирина была женщиной и, несмотря ни на какие курсы подготовки, не желала об этом забывать. Ага, все так. Она скучала по этому чурбану, которого готова была задушить собственными руками и за надежными плечами которого хотела оказаться. Ну и как она должна была назвать бортовой эскин судна, где проводила большую часть времени? Это сегодня она обедает на Апсалоне, потому что тот дрейфует неподалеку от группы астероидов, которыми она занимается. А бывало, что она находилась в одиночестве по нескольку суток на борту бота. Прямо сказать, приятного мало. особенно когда понимаешь, что твоих двигателей хватит только на сравнительно небольшие внутрисистемные прыжки. Автономность составляет не больше 10 суток, а брони как таковой вообще нет, и столкновение с даже вдвое меньшей каменюкой смертельно опасно. Подготовка проведена согласно введенному тобой регламенту. Баки заправлены, дроны полностью укомплектованы. Вся аппаратура протестирована. Система жизнеобеспечения в порядке, запасы продовольствия и воды 100%. К вылету готов. Отлично. Запрашивай разрешение на вылет. Уже закрывая внешний люк переходного тамбура, приказала Ирина. До цели своего путешествия она успела добраться, как говорится, даже не вспотев. Впрочем, не мудрено. Район, где она производила работы, находился всего-то в 2000 единиц. По космическим меркам это расстояние, если и можно сравнить с плевком, то только себе на ботинок. Выйдя в нужный квадрат, она запустила дронов, и они начали усиленно засевать маркерами все встречные астероиды, размеры которых в диаметре варьировались от нескольких метров до сотен километров. Впрочем, все не так. Крупные объекты, которых по определению на порядок меньше, уже были обследованы, а их данные занесены самым тщательным образом в создаваемую базу данных. Теперь же Ирина занималась ребятками поменьше, максимально уточняя и дополняя уже сложившуюся карту системы. Адова работенка, если учесть, что этих самых астероидов в поясе несколько миллионов. Кстати, кроме нее этим занимается еще трое специалистов. Будь она одна, и ей пришлось бы затратить на это не один год. А этот астероидный пояс по своей плотности и количеству тел, на секундочку, был немногим более среднего. Искин доложил о выходе из дока Апсалона еще 6 ботов. Ирина от нечего делать сверилась с графиком работ. А что такого, скучно же. В настоящий момент ей пока попросту нечем заняться. Дроны разбрасывают маркеры, которые будут подавать сигналы в течение месяца, но для получения информации достоверной на 90% достаточно и одной десятидневки. Далее в ход вступает основной эскин экспедиции, обладающий солидными вычислительными мощностями. Он производит сложнейшие расчеты орбит астероидов, учитывая ближайшие планеты с их спутниками и планетоиды. Итак, трое – это геологи. Маркеры не только выполняют функции маяков, но и проводят первичный анализ структуры астероида. Эти данные сначала собирает навигатор, после чего передает их дальше на Апсалон. Изучив всю информацию, Искин пересылает необходимые сведения геологам, которые в свою очередь производят более детальное обследование астероидов на предмет наличия и запасов различных руд. Еще трое – это ее коллеги-навигаторы. Кстати, их секторы расположены подальше, и самому дальнему придется добираться до места целых 4 часа. Наверняка Лайкута предпочтет свободное плавание возврату на корабль. Глупо терять время на дорогу, ведь для автономной работы достаточно взять дополнительный груз маркеров. Сигнал тревоги прозвучал совершенно неожиданно. Ирина в этот момент как раз занималась тем, что определяла в грузовой отсек первого из дронов, закончившего засевать свой сектор. Остальные еще были в работе, но и они скоро уже должны были вернуться. В течение пары часов ей нужно будет свернуться и выдвинуться на Апсалон. Оставив дрона на попечении бортового дроида, Ирина поспешила в ходовую рубку. Ну, поспешила, это громко сказано. Искусственная эта гравитация по всему боту имелась, а вот что касается атмосферы... Так что Ирине пришлось перебираться через переходной тамбур, а это за секунду не делается. Зато достаточно времени, чтобы разобраться в ситуации. Для этого совсем не обязательно добираться до своего ложемента. «Апсалон, говорит навигатор 4», входя в открытый проем люка переходного тамбура, вызвала Ирина. «Навигатор 4, слышу тебя! На нас напали! Абордажная команда противника уже на борту!» Послышался встревоженный голос капитана Райлуты. «Я и один из пилотов успели запереться в ходовой рубке. Остальное пространство практически полностью контролируется пиратами». «Какова обстановка?» – переминаясь от нетерпения в переходном тамбуре, поинтересовалась Ирина. «Противник применяет активные помехи. Связь возможна только по узконаправленному лучу. У тебя есть возможность с кем-нибудь связаться?» «Нет, мой катер не улавливает никаких космических аппаратов в зоне прямой видимости», – наконец, добравшись до пульта управления, доложила Ирина. приказываю немедленно выдвинуться на Апсалон и приступить к противоабордажным мероприятиям. Ага, а проще говоря, прийти и всех победить. Нет, Ирина вовсе не против драки. В конце концов, у нее попросту нет другого выхода. Непонятно, как госпожа капитан и вахтенный умудрились прозевать абордаж, что невозможно в принципе. Но факт остается фактом. А потеря корабля – это серьезно. Это настолько серьезно, что в груди тут же образовался ледяной ком. Без Апсалона, при экономном расходе энергии, продовольствия, а также учитывая возможности системы жизнеобеспечения, Ирина может протянуть максимум 20 суток. Ну, есть еще спасательная капсула, инженерные и бронескафандры – это еще максимум 2 суток. И все. Потом только вечность. Сдаться в плен к пиратам? Не факт, что они вообще захотят связываться с пленными. Да и зачем они им? Система уже практически полностью картографирована их экспедицией, и эти данные стоят ничуть не меньше их Апсалона. А главное, ценная информация неоднократно дублирована, значит, экипаж не сможет уничтожить ее в одночасье, чтобы она не досталась пиратам. Это общий принцип картографических кораблей. Даже в случае гибели судна информация должна уцелеть. Плюс сам картографический рейдер, который вполне способен встать в один ряд с легким крейсером 4-го поколения. Такое судно в руках у пирата – это вообще невиданная удача. Хотя пиратствовать на таком мощном корабле может выйти себе дороже. Военным отчего-то не нравится появление тех, кто может вполне адекватно им ответить. Апсалон сможет. Ведь он и задумывался как боевой корабль в связи с особенностями эксплуатации и важности собираемых им данных. Но ведь такого красавца можно продать, причем никак не дешевле 2/3 от его реальной стоимости. Да любая картографическая компания с руками оторвет подобный подарок. А ведь есть еще и сведения, собранные членом экспедиции, которые ой как недешевы. Да с таким кушем можно даже на покой. Заморачиваться при этом с экипажем и приобретать лишнюю славу умный человек не захочет. Потому что если корабль еще можно продать инкогнито, то с выкупом невольников это не выйдет. «Я вас поняла, госпожа капитан. Немедленно выдвигаюсь к Апсалону. Однако мне необходимо знать, что происходит на корабле». «Ага, выдвигается она, как же. Личная заинтересованность – это, конечно же, хорошо, но не помешало бы прояснить ситуацию». Ну и пока суд додела, пора переоблачиться. Идти в бой в инженерном скафандре – это нужно очень хорошо стукнуться головой о переборку. Абордажная команда, 10 человек и еще 6 боевых дроидов. Корабль противника пока не обнаружен. Предполагаю, что он прячется где-то в поезде астероидов. Достать его боевыми дронами не могу, так как все 5 единиц деактивированы. Мы успели заблокировать сообщение между отсеками, но двое пиратов с одним боевым дроидом сумели прорваться на командную палубу еще до появления тревоги. Сейчас пытаются взломать двери. Из 10 наших боевых дроидов 4 выведены из строя, но они уничтожили 2 дроида пиратов. Так, только что был уничтожен один из пиратов. Бездна, мы потеряли еще 2 дроида. Не затягивайте, мы с пилотом не вооружены. Все произошло слишком неожиданно. Но как такое возможно? Уже скинув в себя инженерный скафандр и открывая шкаф, в котором находилась бронированная модель, удивилась Ирина. Их доставила на борт Иклота. Как именно это произошло, не знаю. Ирина, я вижу, ваш бот так и не сдвинулся с места. Я приказываю. Я поняла, резко перебила Ирина, уже начав облачаться в броню. Не бежать же мне, сломя голову с голой задницей. Дайте мне еще минуту, я должна экипироваться. «Сколько продержится дверь?» «Предполагаю, что около часа, но, скорее всего, меньше». «Отлично. Времени более чем достаточно», — хладнокровно и уверенным тоном произнесла Ирина. «Поймите, мне необходима информация. Я не могу лезть туда в темную, да еще и в одиночку». А в одиночку ей пришлось бы лезть в любом случае. Даже если бы она смогла связаться с кем-нибудь из их команды, то они просто не успели бы добраться до судна. К этому времени пираты уже вломились бы в ходовую рубку и тогда взяли бы под контроль весь корабль. Район, который отрабатывала Ирина, находился к Апсалону ближе всех, и только она могла уложиться в указанный срок. Не хотелось бы, конечно, изображать из себя Анику воина, но, похоже, выбора она лишена. «Что ты хочешь знать конкретно?» поинтересовалась Райлута. «Ага, а капитан начинает обретать уверенность. Во всяком случае, явно взяла себя в руки. Вообще-то трудно обвинять ее в чем-либо. В сложившейся ситуации, когда за дверью рыщут до зубов вооруженные враги, а тебе даже нечем застрелиться, трудно сохранять хладнокровие. Опять же, сложно не впасть в истерику от осознания того, что в твоем распоряжении довольно серьезный боевой корабль, но это в настоящий момент не имеет никакого значения». «Госпожа Райлута, сообщите общее состояние дел». «В коридоре командной палубы находятся двое пиратов и один боевой дроид. Он сейчас пытается проникнуть в ходовую рубку. Пятеро пиратов и два дроида блокировали четырех наших оставшихся дроидов в арсенале. При попытке вырваться оттуда я потеряла уже 6 роботов. А со стороны нападавших потери невелики. Один дроид и один пират». «Вы сказали, что пираты потеряли 2 дроидов». «Один из дроидов попал под падающую плиту переборки, и теперь у пиратов есть выход к аварийному трапу. Правда, выгода не так уж и велика, потому что проходы на остальные палубы надежно перекрыты. 2 пирата и 1 дроид пытаются пробиться в реакторный отсек, где находится инженер. У него нет оружия, только личный игольник, но шансов проковырять дыру в бронескафандре 2-го поколения у него нет. 2-й пилот погиб, и Клота находится на технической палубе в своем боте, судя по указаниям ее из скина, она жива. Вот и все, что мне известно». «Пираты у арсенала?» «На их месте я не стала бы ослаблять позиции. Основной удар они нанесли, когда комплекс боевых дроидов только разворачивался. Теперь там наметилось некое равновесие, нарушать которое пиратам не с руки. Да и не нужно, по большому счету. Достаточно дождаться, пока их товарищи вскроют ходовую рубку». «Ясно. Госпожа Райлута, я вас прошу не использовать дроидов до моего сигнала». «Но...» «Я понимаю, что до недавнего времени это была ваша единственная надежда, но ведь теперь есть я. Дроиды и пираты не могут атаковать друг друга, потому что это неизменно вовлечет большие потери, а то и вовсе гибель. Значит, на чью-то чашу весов нужно подбросить камушек, который сможет склонить их в нужную сторону. Если позволите, этим камушком буду я. Но это возможно только в том случае, если равновесие будет сохраняться». «Я тебя поняла, Ирина. Удачи». «И еще одно». «Да?» «Скажите, силовой щит включен?» «Да». «Отключите. Ведь сейчас в нем нет никакого смысла, а мне он может серьезно помешать. И еще, что бы ни случилось, не предпринимайте активных действий до последней возможности». «Хорошо». Несмотря на утвердительный ответ, в голосе Райлуты слышалось явное недоумение. «Ну что? Ну вот и хорошо, что хорошо. Силовой щит не способен остановить летящий снаряд, ракету, дрона или какое-либо маломерное судно. Оно может только существенно погасить кинетическую энергию. Летящие предметы словно попадают в кисель. Это вызывает детонацию ракет, позволяет противостоять средствам радиоэлектронной борьбы, защищает от радиации, снаряды в значительной степени теряют свою скорость, а отсюда снижаются их поражающие свойства. Но за возможность противостояния внешним воздействиям щит платит просто колоссальными энергозатратами. Так вот, Ирина опасалась, что эта преграда может в значительной степени усложнить выполнение задуманного ею. Разумеется, щит не мог остановить ее бот. Нет, ей, конечно, придется увеличить тягу на двигателях, но все же это не будет большой преградой. Вот только она не собиралась лететь к Апсалону на своем боте». Порядок. Шлем занял свое место, мягко щелкнув замками. Ирина прошлась по тесному помещению, сильно напоминающему ей их с Сергеем щуку. Вроде все нормально. Ну что же, теперь главное добраться до корабля, а там пираты будут сильно удивлены. Броня 2-го поколения? Что же, для пиратов это вполне на уровне. Вот только маловато, чтобы противостоять бронескафандру 4-го поколения, в который сейчас облачилась Ирина. Вообще-то раздобыть подобную броню гражданским было довольно проблематично, практически незаконно и очень дорого. Но Ирине помогло то, что она отправлялась в картографическую экспедицию. Для этих кораблей и их экипажей существовали общепринятые послабления и льготы. Так, например, можно было приобрести новейшее военное снаряжение и ручное оружие за приемлемую цену. Относительно, конечно же. Оно все равно было значительно дороже гражданских образцов, но все же цена была уже не столь заоблачной. Признаться, члены команды отнеслись к подобной расточительности как к глупой блаже. Нет, они вовсе не пренебрегали безопасностью, но считали, что для этого вполне достаточно и третьего поколения. Что же, трудно им возразить, но... Ирина предпочитала иметь в своих руках неоспоримый козырь. Этому способствовало множество факторов. Тут и ее военное прошлое, и длительное общение с Пашнаговым, у которого паранойя не проходила никогда, и, как это ни пафосно звучит, осознание своей ценности для Родины. «Сергей, произведи расчеты по следующей схеме. Ты должен будешь разогнаться и запустить спасательную капсулу с максимально возможной скоростью, так, чтобы она добралась до Апсалона, но при этом на разгон затратить минимум времени. Исходи из того, что бот может быть подбит противником. Время прибытия на Апсалон не позднее 40 минут с этой секунды. Задача ясна?» «Ясна. Приступаю к расчетам». «Да, Сергей, такой фактор, как перегрузка, не учитывай». «Принял». «А вот и ладно. Произвести подобные расчеты – дело непростое даже для Искина, поэтому Ирина ломать над этим голову не собиралась». А вот чем она действительно решила заняться, так это собственной безопасностью. Спустившись на нижний уровень, где располагалась спасательная капсула, она вскрыла кожух и без тени сомнений извлекла энергетический кристалл. Все, теперь система регенерации не сможет запуститься. Вслед за этим последовал маяк, имеющий автономное питание. Даже если человек погиб, его останки должны быть обнаружены и захоронены как подобает. Но в планы Ирины как-то не входило ее обнаружение. Покончив с этим, она вскрыла колпак и опустилась на ложемент капсулы. По сути, капсула представляла собой цилиндр с прозрачной крышкой из сверхпрочного композита. Так что и удобств самый минимум. Ни о каком подстраивающемся под тело ложементе не могло быть и речи. Мало того, что лежать будет неудобно из-за ранцевого двигателя, так еще и крышку не закрыть, все из-за него же. Пришлось подняться и, используя свою многократно увеличившуюся силу, вырвать ложемент с корнями. Выиграть это позволило лишь небольшое пространство, но этого вполне хватило, чтобы хоть и впритык, но все же захлопнуть крышку. Правда, пришлось повозиться ввиду отсутствия в капсуле энергии. В принципе, закрытие крышки вручную предусмотрено, как и механический запор. Вот только никто не рассчитывал на то, что спасаться будет пилот в бронированном скафандре повышенной защиты, да еще и с ранцевым двигателем. Словом, из-за своего облачения в тесноте капсулы Ирина стала до безобразия неповоротливой. Но после некоторых трудов и вспомнившихся выражений на родном и могучем, ей все же удалось замуроваться. «Сергей, как с расчетами?» «Все готово, но вынужден предупредить, что перегрузка...» «Плевать, начинай!» «Принял, выполняю». «Теперь деактивировать скафандр, чтобы никак не выдать себя перед противником». Вроде началось. По вибрации и пока еще не сильной перегрузке Ирина поняла, что бот пришел в движение. Ощущение нарастания скорости постепенно усиливалось. И вот через несколько минут... «Вообще-то предупреждать надо!» На мгновение Ирине показалось, что у нее даже глаза лопнули, так мощно и неожиданно на нее навалилась перегрузка. Однако это быстро прошло. Что-то уж слишком быстро. А может, она уже погибла, вот и не ощущает перегрузки? Сомнительное утверждение, потому что дискомфорт от неудобного положения тела никуда не делся. Интересно, она не переломала себе кости? «Дружок, доложи обстановку». А что, вполне нормальная команда. Она же ничего не видит, кроме облаков скопления газа. Нет, картинка по-настоящему завораживающая. Для человека, впервые оказавшегося в космосе. А вот для нее она стала уже вполне обыденной и привычной. Кстати, вот пейзажами природы она могла наслаждаться бесконечно. Все же человек – дитя планеты, а не космоса. «Связь с ботом прервана», – послышался голос персонального Искина, который Ирина называла дружком. «Стоп, как прервано?» Тут же перебила его Ирина, точно знавшая, что никакая глушилка не способна помешать связи по узконаправленному лучу. «Бот был сбит 23 минуты назад». «Я была без сознания?» «28 минут». «Ясно. А я случайно ничего себе не сломала?» «Твоя телеметрия в норме. Некоторые мышцы слишком напряжены, но ничего серьезного. Радует. Что с контрольным временем? До истечения срока осталось 20 минут. Расчетное время прибытия на Апсалон 5 минут, но это при условии отсутствия внешних воздействий на капсулу. Ясно, значит, пора вмешаться. Ирина активировала скафандр, после чего открыла крышку. Благо, для этого достаточно было нажать на кнопку и толкнуть крышку рукой. Но вот и свобода. Девушка села, осмотрелась, чтобы оценить обстановку. Одновременно с подачей энергии включился тактический шлем. На внутренней стороне забрала потекли столбцы цифр с различной информацией. Ну что же, все не так, чтобы и плохо. Сергей все очень тщательно рассчитал, а главное выполнил. Она летела точно к кораблю, продолжавшему лежать в дрейфе. Силовой щит отключен, и поэтому помех никаких. Расчеты показывали, что время прибытия можно сократить вдвое, если использовать двигатель скафандра. Что Ирина и поспешила сделать. Ей была важна каждая лишняя секунда. Что уж говорить о двух с лишним минутах. Несмотря на скафандр, она все же довольно болезненно приложилась боком о броню Апсалона. Сама виновата. Процесс торможения вышел несколько резким. Впрочем, грех жаловаться. Главное, что у нее есть еще целых 17 минут до контрольного времени, если только не случится чего-то эдакого. Попыталась связаться с капитаном. Бесполезно. Связь активно глушится. Ситуация изменится только после того, как включится силовой щит. Вряд ли у пиратов найдутся средства радиоэлектронной борьбы, чтобы прорваться сквозь щит Апсалона, но связь с капитаном нужна и срочно. Мало ли что там наговорила Ирина. Райлута четко наблюдала гибель бота и не могла видеть спасательную капсулу, потому что та в тот момент представляла собой обычный космический мусор. Сориентировавшись, где именно находится, Ирина отключила магнитные захваты ботинок и, запустив двигатели, направилась к ближайшему аварийному шлюзу. Во-первых, там есть разъем, который позволит подключиться к внутрикорабельной сети. Во-вторых, если капитан все еще контролирует ходовую рубку, то без труда сможет пропустить Ирину внутрь. «Ходовой мостик, навигатору 4!» «Ирина, бездна, ты жива?» «Жива, разумеется. Я же сказала, чтобы не случилось». «Но твой бот...» «Все потом, госпожа Райлута. Пират так и не появился?» «Прячется за астероидами. Достать его нет никакой возможности». «Что у вас?» Но ты вовремя появилась, так что без изменений. Разве только входная плита продержится менее 10 минут? Ясно. Включайте силовой щит. Выполнено. Ага, это Ирина почувствовала, как говорится, на собственной шкуре. У нее буквально зашевелились волосы, по коже прошел легкий озноб, и явственно послышалось легкое потрескивание. Прямо как в детстве, когда она подносила руку к экрану включенного телевизора. Одновременно с этим раздался щелчок, и люк аварийного шлюза сначала слегка утопился, а затем скользнул в сторону. Ну да, Райлута ведь видит, откуда именно вышла с ней на связь Ирина. Как, впрочем, и понимает, что, находясь снаружи, она не сможет повлиять на ситуацию. «Вы можете подавить их связь, но так, чтобы сохранилась наша?» «Уже сделано!» В голосе капитана даже прозвучал оттенок обиды. «Да плевать!» Нечего было допускать на борт пиратов. Сейчас бы не пришлось демонстрировать уязвленное самолюбие. Ирина отключилась от линии внутрикорабельной сети и вошла в призывно отворившийся люк. Пора уже разобраться с незваными гостями. Странное дело, но никакой неуверенности или сомнений она не испытывала. Возможно, все дело в ее несомненном превосходстве в броне, а может, в том самом азарте, который охватывал ее всякий раз, когда она оказывалась в боевой обстановке. Или все же в тех словах, которые они всегда повторяли, отправляясь на очередное задание. «Если не мы, то никто». Итак, площадка на технической палубе, шахта с аварийными трапами. Всего подобных шахт, пронизывающих корабль сверху вниз, 3. Каждая из них ведет к одному из 3 отсеков на каждой палубе. Сверху послышался шум. Все верно, это та самая шахта, которую не удалось отрезать из-за дроида, попавшего под плиту. Кстати, пиратам от этого никакого преимущества. Каждый уровень делится на 3 отсека и в случае необходимости герметично изолируется от остальных. Таким образом, шахта, соединяющая все уровни, сама по себе сейчас также представляет собой некий вертикальный отсек, по которому можно подняться на любой уровень. Но сейчас выходы из шахты замурованы переборками, так что подняться на нужный уровень мало, нужно еще и попасть на него. Ирина сняла ранцевый двигатель. Сейчас он будет только стеснять движение. В руках появился штурмовой игольник. Вообще-то немного несерьезно против боевых дроидов, которые имеют достаточно хорошую броню даже для ее современного оружия. Но зато очень эффективно против пиратов. Этот штурмовой игольник способен пробить броню второго поколения на расстоянии до 200 метров. Здесь же вообще придется сражаться, дыша друг другу в лицо. Образно, конечно же. «Госпожа Райлута, наведите меня на пиратов, блокировавших дроидов». «Ирина, ты должна немедленно выдвинуться сюда. Тогда я смогу вооружиться, и нас уже будет двое». «С одним штурмовым игольником и парой гранат против дроида, который наделает во мне дырок? Глупо. Я понимаю, что вы в опасности, но без поддержки наших дроидов соваться на командирскую палубу не стану». «Хорошо, девочка. С твоей стороны один дроид и два пирата. Один из них рядом с выходом в шахту, так что поаккуратнее». А ничего так капитан держится. Осознание того, что помощь рядом, но очень даже может не успеть, выбьет почву из-под ног у кого угодно. Да что там, может породить самую настоящую истерику, как у измученного жаждой человека, который не может дотянуться до стакана с водой. Именно такие чувства и должны владеть ею при наблюдении за тем, как луч выжигает раскаленную дорожку в бронированной плите, и его работа уже приближается к завершению. Вообще-то бесшумный подъем в тяжелом скафандре по голкой лестнице – занятие то еще. А если вдобавок ко всему у тебя еще и нет времени, то и вовсе весело. Тут ведь мало иметь легкую поступь охотника. Нужно еще и чувствовать тяжеленный костюмчик, как вторую кожу. Но, по счастью, у Ирины с этим было все в порядке. Так что продвигалась она довольно быстро. А вот пираты, похоже, не так часто практиковались в ношении бронескафандра, как следовало бы, коль скоро избрали образ жизни, изобилующий регулярными абордажами. Впрочем, гражданские, предпочитающие безропотно уступать свой груз, стоит только пиратам появиться на горизонте, являются достаточным расхолаживающим фактором. Поэтому особой необходимости в практике ношения снаряжения эти ребята не видят. Отсюда и громыхают снаряжением во всю Ивановскую. Вот и вход в отсек. Ну, человек в скафандре через эту щель еще протиснется, а вот дроид... Ну уж, дудки, слишком опасно. Для противника вовсе не секрет, что контролирующие ходовую рубку прекрасно осведомлены о составе и расположении нападавших. Последние просто не в состоянии деактивировать все сенсоры, так что стоит только ослабить свои позиции, как тут же последует атака заблокированных в арсенале дроидов. Ирина заглянула в просвет между броневой плитой и палубой. Ага, двое пиратов. Один прячется за ребром жесткости корпуса. Оно хотя и скрыто за декоративными панелями, но огонь иглометов выдержит гарантированно. Второй занял позицию в каюте, лишь слегка выглядывая из-за нее. Защита тоже вполне неплохая. Чуть впереди, посреди коридора, лежит бездвижный пират. Как видно, тот самый, которому не повезло нарваться на огонь дроидов. Посредине стоит дроид пиратов, судя по всему, второго поколения. Но это вовсе не означает, что он не способен противостоять дроидам Апсалона, и уж тем более в той позиции, которую сейчас занимает. Робот стоит на подогнутых конечностях, что позволяет ему заслонить 2/3 дискообразного корпуса своеобразными наколенниками, как в древних доспехах. 4 из 8 конечностей сейчас размещены вперед и выступают в роли надежного щита, оберегающего от возможного огня. С противоположной стороны виден такой же робот и в той же позиции. Да, действительно, коридор перекрыт наглухо. Из-за узости двери роботы могут выйти из арсенала только по одному. При этом они неизменно подставляют либо бока сразу двоим дроидам пиратов, либо корму одному из них, а эти места традиционно являются наименее защищенными. Но невозможно навешивать броню до бесконечности, всему есть предел. Вот такую позицию, в которой сейчас находятся пиратские дроиды, можно занять только находясь в неподвижном положении. Любое перемещение влечет за собой распад щита. Атаковать с расчетом на то, что в случае появления противника можно будет вновь уйти в глухую защиту, тоже нельзя. Для этого нужно время, которого противник не предоставит. Если верхняя треть корпуса дроидов имеет достаточный скос брони для практически гарантированного рикошета, то с остальным не все так однозначно. Словом, если пираты ринутся в атаку, то обороняющиеся дроиды перебьют сначала роботов, потом людей. И наоборот, попытайся обороняющиеся броситься в атаку и сами падут смертью храбрых. Патовая ситуация. Вот и сидят, сторожат друг друга. Ах да, осталось добавить сюда еще и валяющиеся по всему широкому коридору остовы погибших роботов, застывших в самых живописных позах, истерзанные декоративные панели стены потолка, изорванный ковролин на полу, и картина, пожалуй, получится полной. Госпожа Райлута, начинайте атаку дронами в противоположной от меня стороне. Приняла. Ни единого лишнего вопроса, что не может не радовать. Остается только надеяться, что дело у нее не станет расходиться со словом, потому что Ирина, не откладывая в долгий ящик, тут же взяла на прицел спину ближайшего пирата и нажала на спуск. Тянуть просто опасно. Едва дроиды появятся в коридоре, как станут прекрасной и, главное, беззащитной мишенью для пиратов. Короткая на три иглы очередь, и пирата бросила на ребро жесткости, за которым он прятался. Порой отсутствие громкого выстрела у местного оружия Ирину раздражало, так как при всей своей смертоносности оно казалось чуть ли не игрушечным. Но вот сейчас от этого раздражения нет и следа, потому что бесшумность ей даже на руку. Ирина даже была недовольна тем, что игольник жужжит и щелкает. И все же, несмотря на отсутствие звука выстрелов, сам подстреленный успел нашуметь. Возможно, они поддерживали связь по узкому лучу, будучи в пределах прямой видимости, может быть, использовали дроидов как ретрансляторы и с их помощью создали тактическую схему, на которой отображаются все ее участники. Как бы то ни было, второй пират всполошился и быстро обернулся назад, направляя в сторону Ирины ствол своего штурмового игольника. Недостаточно быстро. Следующая очередь из трех игл опрокинула его на палубу. Дроид распознал опасность, но предпринять ничего не успел. Уже после первых выстрелов Ирины из арсенала начали выбегать корабельные дроиды, и он был вынужден сосредоточить весь огонь на них. Искин — это всего лишь машина, а потому придерживается определенного алгоритма, расставляя приоритеты согласно определенным параметрам. И в данном случае появившиеся дроиды Апсалона являлись более приоритетной целью. Пиратский дроид расстрелял первого из дроидов Абалона, завалив дергающего конечностями робота на бок. Но больше предпринять ничего не успел, потому что в этот момент сзади в его дискообразное тело впились десятки игл из достаточно мощного оружия, чтобы проникнуть под слабую кормовую броню. Ирина и не думала экономить боезапас, переключив регулятор в режим автоматического огня и всадив в робота весь остаток магазина. Перезаряжаясь, девушка видела, как их дроиды все же сумели покинуть арсенал и сосредоточить свой огонь на последнем роботе пиратов. Тот так просто не сдался. Не в состоянии проломиться сквозь лобовую броню, он решил стрелять по конечностям, расположенным к нему боком, и в результате ему все же удалось нанести повреждение и завалить на бок дроида, показавшегося в коридоре вторым. Но добить его он уже не успел, потому что пока отвлекался на него, появились двое оставшихся и сосредоточили на нем ураганный огонь. Большинство игл ушли в рикошет, буквально заполнив все пространство коридора, кромсая декоративные панели и высекая искры там, где от них осталось одно только упоминание. Двое пиратов также вели огонь по дроидам противника, стараясь бить в сочленение. А еще добить упавшего корабельного робота. Все же в результате рикошета иглы настолько теряют энергию, что для человека, облаченного в бронескафандр даже первого поколения, уже не представляют опасности. Да, Этим ребятам явно не хватало тяжелого вооружения. Но тут ничего не поделаешь. В борьбе с дроидами нужны либо такие же дроиды, либо возможность для маневра. А вот последнего они как раз были лишены напрочь. Вся верхняя часть дроида-пиратов покрылась беспрерывными всполохами искр от сотен рикошетов. Этакая своеобразная корона. Казалось, что все усилия тщетны, и он так и будет стоять, как неприступный валун. Но некоторые из игл все же сумели проникнуть под броню. Вскоре дроид просел и обвис. Оставшиеся трое пиратов поспешили побросать оружие и выставить перед собой руки с раскрытыми ладонями. Местный знак сдачи в плен. Плита поползла вверх, чтобы дать возможность Ирине беспрепятственно войти в отсек. Ага, до нее вот-вот доберутся, а доблестная Райлута играет в благородство. И что сейчас должна делать Ирина? Начать пеленать пленников и потерять драгоценное время? Вот заняться и нечем. Роговцева вскинула штурмовой игольник и, ничуть не мучаясь от угрызений совести, одной длинной очередью снесла всех троих, до которых было не больше 50 метров. С учетом класса бронепиратов и характеристики ее оружия, гарантированное поражение. «Госпожа Райлута, ведите поврежденного дроида и одного целого в лифт. Другого целого переподчините мне. Мы пойдем по трапам. Входить будем одновременно». Возмущение капитана она выслушает потом. Сначала нужно вытащить ее задницу из того дерьма, в котором она оказалась. А для этого нужно было поворачиваться. Теперь никакой необходимости в сохранении тишины не было, поэтому Ирина, совершенно не скрываясь, побежала вверх по трапу. Немного сзади семенил дроид. Вообще-то, если бы кто-нибудь пустил бы его вперед, то он двигался бы куда как быстрее. Все же конфигурация из 8 конечностей весьма функциональна. Вот и плита. «Как там малыши в лифте?» «Уже поднялись и ждут команды», — ответила капитан. «Отлично», — пропуская дроида вперед, подытожила Ирина. «Открывайте». Плита довольно шумно скользнула вверх. Если прежде пираты ничего не подозревали о происходившем в других отсеках ввиду отсутствия связи и звуконепроницаемости переборок, то теперь они явственно услышали звук поднимающихся плит. Даже дроид тут же прекратил терзать переборку и обернулся на звук, сходу изготавливаясь к бою. Поздно, не понадобилось даже привлекать роботов, добравшихся до командной палубы на лифте. Справился и тот, что занял позицию перед Ириной. Одна очередь снесла и не сумевшего еще до конца обернуться и подставить лобовую броню дроида, и едва успевших вскинуть свое оружие пиратов. Конечно, опять можно было обвинить Ирину в том, что она действовала излишне жестоко, уничтожая всех потенциальных пленных. Но Роговцева так не думала. Если укрывавшимся в рубке уже ничего не угрожало, то инженер, находящийся в реакторном отсеке, все еще в опасности. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы туда прорвались пираты. Еще захватят заложника и начнут выдвигать свои требования, а сырианцев станется, начнут разводить сопли. Так что, едва покончив тут и сообщив об этом капитану, Ирина поспешила наводить порядок дальше. Последняя парочка, уже практически прорвавшаяся в реакторный отсек, предпочла сразу же сдаться. И на этот раз Ирина была настолько благосклонна, что согласилась принять их капитуляцию. А почему, собственно говоря, нет, если теперь спешить было некуда? «И Клота жива?» «Как видишь», — поворачиваясь в сторону вошедшей в пиратские боты Ирины, ответила женщина средних лет. «Ну и как тебя угораздило? И что это вообще за калоша?» Перерезая композитные наручники и освобождая Клоту, поинтересовалась Ирина. «Не видишь, что ли, десантный бот?» Потирая места, куда впивался композит и шипя, как рассерженная кошка, недовольно ответила женщина. «И как наш Искин мог принять его за твой исследовательский?» Между прочим, вопрос далеко не праздный, потому что эта штука не имела ничего общего с плавными линиями изгибов исследовательского бота. Судно пиратов скорее походило на большую танковую башню с множеством кубиков активной защиты, разве только без орудия. Нет, многоствольная пушка под брюхом имелась, как и пара иглометов с боков, но все же для окончательного сходства этого было маловато. «Да так и принял», — вздохнув, начала объяснять Иклота. Он же не рассматривал судно с помощью видеосенсоров. Ему достаточно было общения с моим эскином. Меня же подстерегли в астероидном поле. Сразу подбили двигатели. Связаться с Апсалоном не получилось. Потом аккуратно взяли на абордаж и выпотрошили коды для управления эскином. Переставили эскин на свою калошу и вперед. Ясно. А чего неясного? Что такое экспресс-допрос в полевых условиях, она и сама прекрасно знает. Как и то, что говорить начинает абсолютно любой. Главное – довести его до определенной грани. У кого-то эта грань далеко, у кого-то близко, но есть она у всех. Что же касается местных, то их зачастую и пытать не нужно. Сами начинают болтать, логически исходя из ситуации, в которую попали. Кстати, прямо сейчас ей представится возможность выяснить, насколько крепкими окажутся здешние мужики. Но что-то сомнительно, чтобы эти ребята сильно упорствовали. Тут ведь даже пираты являются представителями технологически развитого и цивилизованного общества. Иными словами, ни разу не герои. О чем она собирается с ними болтать? Да так, о мелочах, в общем-то. Очень ей интересно, кто это решил разнообразить их скучную обыденность. Надо бы спросить. Нет, теперь-то пират не уйдет. Как только Апсалон войдет в режим поиска и уничтожения, у разбойного судна не останется шансов. Но к чему такие крайности, если можно поступить не менее кровожадно, но более рачительно? Ирина собиралась завладеть кодами доступа к эскину шлюпки, а потом посадить на место пилота одного из двоих пленных пиратов. Благодаря этому своеобразному пропуску она без труда могла попасть на пиратский корабль. На пирате вряд ли находится больше двух или трех человек. У Ирины превосходная броня и парочка исправных боевых дроидов. Так что у этих ребят попросту нет шансов, разве только сдаться в плен и надеяться на справедливый суд. Несмотря на то, что это произошло в неосвоенном космосе, нападение на картографическое судно никому с рук не сойдет. Но ведь каторга куда лучше, чем безвременная кончина. Вообще-то у многих государств пиратство каралось смертной казнью, но у ирианцев вполне можно отделаться каторгой лет этак в 30. С учетом современной средней продолжительности жизни не так уж и смертельно. Так что у Ирины были довольно неплохие шансы обзавестись собственным корабликом. Признаться, это желание овладело ею настолько сильно, что она даже не помышляла воспользоваться чьей-либо помощью. Вот еще. Она не собиралась ни с кем делиться. Вероятно, опылилась от Пашнагова.